Я могу понять, очень довольны, именно в вашем интересе работа крепко. Говорите. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Говорите, говорите. Александр Альфа-банк, инспектор по работе с коллекторскими агентствами. Юрий Викторович, могу? Мы уже три раза сталкиваемся с вашим отделом. У вас что там, какие-то проблемы, что ли? Я не понимаю, с переводом. У нас нет проблем. А мне кажется, у вас трудности перевода. Вы не умеете интерпретировать свои слова так, как вы говорите. Давайте-ка вы будете взаимодействовать с теми, коим отделом вы являетесь. И не занимайтесь детским садом уже наконец-таки. Стыдно должно быть, взрослые люди. Да нет, нам не срок до работы. А где Юрий Викторович, пожалуйста, приглашайте. Не ваше собачачье дело, это ясно вам? Вам нет, еще не раз ясно. Вам объяснить, да, где вы должны? Я не еще не раз говорю, объяснять. Не ваше это собачье дело, ясно? Вы никто, звать вас никак. Взаимодействуйте с коллекторскими агентствами. Да. С клиентами взаимодействовать вам не нужно, потому что вы звоните непонятно откуда. Вы звоните вообще не с того дела, с которого вам подобает. Да, если мне приходится вас учить, я вообще очень сомневаюсь, что вы квалифицированный сотрудник, и сотрудник ли вы вообще. А поэтому я вам предлагаю просто бросить трубочку в истерике и прекратить сюда звонить. Особенно с такого отдела, потому что ваш отдел меня крайне не устраивает. Потому что вы звоните клиенту, а ваш отдел по взаимодействию с коллекторскими агентствами. Так вот и взаимодействуйте, наконец, с коллекторскими агентствами и не пудрите людям мозг, пожалуйста. Потому что это называется детский сад «Радуга». С той стороны сидят умные люди, вы можете это понять? И для вас вообще не имеет никакого предположения в вашей голове, нет никаких умозаключений, что по ту сторону могут сидеть люди, которые просто вас морально убьют и раздавят, как какашку. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Пригласите не Юрия Викторовича, а пожалуйста, будьте так добры, пригласите. Почему вас постоянно нужно учить? Идите отсюда, вы вож, кыш отсюда, я не хочу с вами ни разговаривать, ни слушать. Не нужно нас учить. Вас нужно учить, пожалуйста. Вас нужно учить, потому что вы маленькая вошь, которую никто не обучал. Вас там посадили без образования, и у вас там из-за образования там какая-то непонятная опухоль в голове, которая вам почему-то командует звонить не с тех отделов, не тем людям. Поэтому я вам предлагаю кинуть трубочку, немедля просто бросить все вещи. Все свои дела и кинуть трубочку, потому что такие, как вы, дебилы, не могут вообще вести никакой диалог. Бросайте трубочку Альфа-банк, как обычно. Как вы делаете? Вы делаете вид, что вы бросаете трубочку, а потом что? А потом молчите, в принципе, как и сейчас. Поэтому я вам и говорю, бросайте трубочку Альфа-банк, у нас с вами никакого взаимодействия не получится. Если вы доселе этого не поняли, то мои вам глубочайшие соболезнования, Альфа-банк, идите, приложите себе лед к голове, там, я не знаю, пустырник, валерьянку, что угодно. И прошу вас более не звонить ни с тех отделов, вы занимаетесь детским садом. Вам это понятно? Вам это понятно или нет? Мальчик, умойся, иди, пожалуйста. Умойся, мальчик. Холодной водичкой себя там побрызгай в лесу. Потому что вы просто идиотический отдел. Вы отдел по синтезированию дебильных работников. Как вы вообще появились на этот свет? Вы что, почкованием размножаетесь, что ли? Идите отсюда вон. Пошли вон отсюда. Пошли вон отсюда, Альфа-банк. Вы челядь, холопы, вы пыль на моих ботинках, и я никак с вами взаимодействовать не собираюсь. Вы для меня никто. Вы просто маленький харчок на стенах подъездов, в которых живут неблагополучные люди. И я вам предлагаю, как этот харчок, медленно и стыдливо сползти по стенке вниз, чтобы быть растоптанными чьими-то ботинками. Вам это понятно? Понятно. Для меня вы ровно такие. И слушать вас я не хочу. Не хочу. Вы можете закрыть рот, потому что ни единственное, ни одно слово, понимаете, ни одно слово, сказанное вами, на меня не дойдет. Потому что для меня вы чмыри, Альфа-банк, вы понимаете это? Вы до того чмыри, что вы не в состоянии звонить всех номеров телефонов, которые вам необходимы, понимаете, с которых разрешается вам звонить. Поэтому напишите там себе штраф, и я там, не знаю, феназепамы или что вы там глотаете, Альфа-банк, я не в курсе, но я подозреваю, что вас там прям из дурки отбирают, приезжают в дурку, устраивают кастинг на самых обдолбанных просто пациентов и забирают таких, как ты, которые совсем невменяемые и не понимают, с каких отделов они звонят и какого черта вообще они звонят и для чего вообще пытаются. Если тебе это непонятно, если у тебя нет никаких причинно-следственных связей в голове, то извини меня, я попрошу тебя слиться отсюда, понимаешь, дружище? Иди отсюда. Ну потому что ты печальное создание, которое произошло в этой жизни путем случайной половой связи бульдога и носорога. Я предлагаю вам пройти до своих родителей и спросить, у какого инглисиаса вы появились на свет? Я вам не дам ни единого слова сказать. Альфа-банк, вы просто чудики, которые не в состоянии отвечать на официальные письма. А ваши разговоры для меня и для Юрия Викторовича – это просто полная чушь и ерунда. И ваш банк не в состоянии вообще, в принципе, более или менее наводить какие-то конструктивные диалоги, потому что просто-напросто у Альфа-банка нет такой функции вести конструктивные диалоги. А посему я делаю вывод, что отвечать на ваши вопросы – это бессмысленная трата времени. Вам можно говорить все, что придет на ум, потому что Альфа-банк – это случайное появление на свет банка, у которого даже нет понимания того, что можно вести диалоги конструктивно. Гуляйте отсюда, Альфа-банк, только сразу положите трубку, потому что трубку первая, Альфа-банк, я не ложу. Пшел вон, собака серая, я ничего передавать не буду Юрию Викторовичу, потому что ты маленькая зеленая сопля на носу у пакостного ребенка. Иди отсюда, вож ты маленькая, подзаушная. Пошел вон, говорю. Пошел вон, Альфа-банк. Алло. Да-да. Здравствуйте. Звонок из компании «Кредит 911». Алена Романова, могу я его слушать? Слушайте. Меня зовут Матвеева Наталья Богдановна, по вопросу вашего займа звоню. Слушайте, вопрос по оплате, когда планируете решать? Ну, посмотрим, не знаю. Что еще раз? Посмотрим, не знаю, говорю. А, не знаю, то есть отказ фиксируем. Ну, если вы хотите совершить служебный подлог, то, в принципе, можете фиксировать отказ. Никто не воспрещает, не возбраняет. Поэтому сейчас буду звонить родителям. Я думаю, ой, звоните, звоните. Тут вы давеча вы позвонили. Я так смеялась с мамой потом. Вы прям клоуны, ага. Ага, прям вообще. А у вас судимости еще не было, да, по 159.1? Ой, да вы хотите меня вести в заблуждение относительно наших правовых отношений. Да, говорит, да. Ну ничего, мы этот разговор тогда записываем, да? И идем в ССП, да, отправляем этот диалог и разговариваем уже с ними по поводу того, что вы меня вводите в заблуждение относительно природы наших правовых с вами отношений, да? Да не истери ты, попей водички, посмотри в зеркало, Господи, что за истерия? Успокойся, успокойся, все хорошо. Никто тебя палкой не бьет по спине. Обрати внимание, тебя никто палкой по спине не бьет, да? Все, да? Успокоилась? Нет, не успокоилась. Тьфу ты, елки-палки. Водички надо попить, тебе водички. А, вздохнуть так и сказать... Намасте! Потом опять так вздохнуть. Так вот. Намасте! Успокоиться. И все будет хорошо. Но ФССП, я думаю, про приставов, про опись имущества, про 159-ю часть первую мы, пожалуй, отправим, а это все ФССП, и пускай они поговорят с вами сами. И вас оштрафуют кредит 9.1. Для вас есть важная информация. Дождитесь соединения со специалистом. Обращаем ваше внимание, что все разговоры записываются. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да, слушаю. Центр ПК «Кредит ИФОС». Меня зовут Петрова Елена Сергеевна. Ставлю вас в известность, что идет связь с разговором. Здравствуйте. Здравствуйте, мы уже здоровались. Елена Романовна. Да. Как раз день ваш не говорится? Я не говорю свой дату рождения по телефону. Хорошо, тем не менее для вас имеется важная информация в целях неразглашения персональных данных. Можете не говорить, Алена Романовна. Тем не менее, мне необходимо убедиться, что вы это вы. Или номер паспорта и почта электронной достаточно, назовите. То есть серия номер паспорта это так себе персональные данные, да? В таком случае, как будете готовы пообщаться, срочно... Мне не нужно с вами общаться, я не нуждаюсь в этом. Это вы нуждаетесь и звоните. Разговор требует безотлагательного вашего участия. Рекомендуем перезвонить... Моего участия требуют какие-то официальные моменты. Например, переписка юридическая, суд, например, или уведомление о том, что вы будете переступать меня третьим лицам. Все остальное не имеет ко мне отношения. Разговоры по телефонам я считаю официально бессмысленными. Поэтому, тем более, свои личные персональные данные, основываясь, ну, например, на федеральном законе 152 о защите персональных данных, да, в статье 9 пункте 1, я имею право отказаться от предоставления вам любых персональных своих данных, а тем более по телефону, мобильному, который не может никак вас идентифицировать как работника, сотрудника, да, организации, которой вы представляетесь. Поэтому я вам предлагаю любые ваши урегулирования отправлять только исключительно Почта России, и все. Да, но только имейте в виду, пожалуйста, я не прошу предоставить персональные данные, я прошу пройти... Персональные данные – это все, что относится к человеку. Это имя, фамилия, отчество, дата рождения, место прописки. Это данные о почтовых каких-то адресах, это номер телефона, это, может быть, даже биометрические данные относительно роста, цвета волос, цвета глаз, радужки голоса. Это тоже считается персональными, только биометрическими данными. Вы сейчас у меня попросили что? Серия номер паспорта. Это тоже мои персональные данные. Вы попросили. Мы зафиксировали факт. Попытку выудить у меня мои персональные данные. Я предполагаю, что если у вас нет моих персональных данных, вот вы у меня их и просите. Значит, соответственно, вы мошенники. Вопрос могу задать? Ну, задавайте. Пожалуйста, другой вопрос. Я не прошу предоставить данные, я прошу не предоставлять даже идентификацию, я прошу пройти аутентификацию. Вы каким образом это можете сделать, не уточняя каких-либо дату рождения, почту электронную? И вы каким-то другим способом можете подтвердить и пройти аутентификацию? Вы можете мне подтвердить, что вы сейчас сотрудник компании? Вы требуете от меня мои персональные данные? Я сомневаюсь, что вы сотрудник компании. У компании есть все абсолютно данные про меня. Вот я очень сомневаюсь в этом. То есть это вы мне должны доказать. Это вы мне звоните и от меня что-то еще требуете. Нет, друзья, дорогие, вы будьте добры сами, докажите, что вы те, кем вы являетесь. А то я могу и полиграфом Шариковым представиться. Что за детский сад-то вы разводите? Взрослые вроде люди, вас там как берут-то вообще? Кошмар какой-то, идиотизм. Я не буду никогда готова. Я готова исключительно Почта России с уведомлением о вручении принимать письма, например. Или сходить в суд с вами, да, на официальном уровне, чтобы это было все. А вот эти звонки, я никогда, никогда в природе такого не будет, в принципе. Вы можете там зафиксировать еще в комментариях, не будет никогда такого. Это земля с луной столкнется, когда я скажу свои персональные данные вам. Хорошо, другой вопрос задам. Вы получали от нас уведомление? О вручении? Да, получала. Вы получали? Ознакомились? С уведомлением о вручении необходимо ознакомливаться? Вы знаете, что такое уведомление о вручении? Это когда я вам отправила свою корреспонденцию и уведомление о том, что я отправляла вам документы, мне пришло обратно. Это единственный способ наших коммуникаций. У меня нет никакой электронной почты. Алена Романовна, я понимаю, но тем не менее федеральный закон гласит, что взаимодействовать с вами мы можем путем телефонных переговоров, путем уведомления вас в электронном виде. Уведомление может быть исключительно письмом о заказным с уведомлением о вручении с описью вложения, чтобы оно считалось ценным. Потому что вы пойдете в суд, скажете судье, мы уведомляли, судья скажет как? Электронным письмом вы доказать сможете? Нет, не сможете доказать. Детский сад, я говорю же. Ну, вам доброго, до свидания. До свидания уже, наконец.